простых детских фраз. Раз 10 она перечла: «У дяди Фонтене кролики и теленок». Ее охватила тоска по деревьям, по теплу хлева, по медлительному существованию, не спешить, не ждать, не думать. Измученный неделями волнения, ночной работой, собраниями, Пьер уснул. Черная голова, срано показавшаяся сединой, упала на серый газетный лист. Ровное дыхание Пьера успокаивало Аньес. Хоть в этом жизнь брала свое. Она не видала лица Пьера. А встав, сломался карандаш. Она вскрикнула. Лицо у Пьера было как у покойника. Ни кровинки. Напряженные, будто замерзшие. Он проснулся от ее крика. Сказал равнодушно: «Ага», и снова заснул. Мобилизация показалась Люсьену выходом. С лета его жизнь стала призрачной. Случилось то, чего он боялся. Толки о его разрыве с отцом дошли до Жулио, и толстяк, которому давно претила заносчивость Люсьена, передал рубрику скачек своему племяннику. А других доходов не было. Люсьен узнал голод, грязные воротнички, вечера без сигарет. Он ходил из гостиницы на время обеда, чтобы хозяин, и без того косо поглядывавший на неаккуратного в платежах жильца, не догадался, что у него нет денег. Он бродил по знойным улицам, на террасах люди ели. Их вид возмущал Люсьена. Гадает над карточкой, что заказать. Смакуют, привередничают, улыбаются. Запахи вызывали дурноту. Порой он нападал на какого-нибудь приятеля, литератора, завсегдатай Дома культуры или приверженца Бретейля, или посетителей горных притонов. Люсьен наспех сочинял историю. Он забыл бумажник дома, или сегодня невыгодно менять египетские фунты, и, дерзко ухмыляясь, выклянчивал 50 франков, которые тотчас проедал. Как-то пришло письмо от матери. Она сообщала, что здоровье ее ухудшилось. Молила Люсьена помириться с отцом. На минуту он пожалел мать. Вспомнил свое детство, как он болел скарлатиной. Кстати, пожалел и себя. Может быть, последовать совету матери? Сколько же голодать и стрелять франки? Он уже взял бумагу, чтобы ответить на прочувствованное письмо, но скомкал лист. Нет и нет. Конечно, там чистая постель и обед из 3 блюд, но он не станет ради этого унижаться. Его вера в Бретейля была ошибкой. Это ошибка честного человека, а отец — делец, лишенный совести. Потом какая скука! Снова слушать сентенции: «Работай, и ты достигнешь всего». Я тоже не сразу стал министром. Иногда Люсьен вспоминал муж, ее смятение в вечер их последнего свидания. В нем жило раскаяние, хотя он этого не сознавал, называя свои чувства сентиментальностью. Муж несколько раз писала ему, умоляла ее простить, говорила, что ей опротивила жизнь. Он мучительно морщился и рвал на мелкие кусочки лиловые листки. Потом перестал вскрывать ее письма. Зачем? Помочь ей он не может, он и сам несчастен, а жалости на свете нет. Анри умер, Жанет его бросила. Бретель оказался низким политиканом. После разрыва с Бретелем Люсьен окончательно охладел к политике, даже не заглядывал в газеты. Мировая история представлялась ему докучливой и грязной, как папки отца, как семейная квартира Бретеля, как в затылок неведомого Кельмана. Слыша на улице или в кафе разговоры о Гитлере, о войне, Люсьен зевал. Видимо, папаша ухаживает за Фуже. И вдруг Люсьена призвали. Он вспомнил Саламанку, лихорадку военных сборов, попойки фалангистов, приезжавших с фронта, и обрадовался. А 2 дня спустя объявили о Мюнхенском соглашении. Люсьен издевался над собой. Его еще раз надули. Вместе с миллионами простаков он поверил в затемнение, в танки на парижских улицах,